Что пища для тела, то жизнь для веры. Пустословящие о судьбе и неверующие спасительному учению о воскресении впали в бездну такого неверия вследствие нечистой совести и развратных дел. Как страдающий горячкою, желая уничтожить жар, часто бросаются в холодную воду и на краткое время, утешив боль, потом подвергаются сильнейшему пламени, так точно и имеющие порочную совесть, стараясь найти утешение и не желая омыть грехи покаянием, придумали господство судьбы и неверие воскресению. Таким образом, утешая себя на краткое время холодными рассуждениями, они воспламенят для себя больший огонь гиенны, когда, оставшись беспечными и потом перейдя туда, увидят, что каждый сам должен дать отчет за свои прегрешения. И дабы убедиться, что это справедливо и что злые дела вредят твердости веры, послушай, что говорит Павел в послании к Тимофею. «Преподаю тебе, — говорит он, — чтобы ты воинствовал, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. И еще в другом месте: корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Видишь ли, что и те потерпели кораблекрушение, и эти уклонились, потому что те отвергли благую совесть, а эти предались сребролюбию. Тщательно размышляя обо всем этом, постараемся о добром образе жизни, чтобы получить нам двойную награду, одну, уготованную в воздаянии за дела, а другую — в воздаянии за твердость в вере. Что пища для тела, то жизнь для веры. И как плоть наша по естеству своему не может поддерживаться без пищи, так и вера без добрых дел, потому что вера без дел мертва.